Глава 118. Высоко в стратосфере плыл транспортный борт, и его единственным грузом была жилая капсула на 20 кубометров объема и 12 тонн массы. Капсула стояла на самосбрасывающемся шасси, срабатывающем, когда борт попадал в указанную в программе точку. Обычно он ходил в автоматическом режиме, кроме тех случаев, когда сбрасывал груз особой важности. И сейчас был именно тот случай. В кабине, размещавшейся на самом верху пузатого корпуса, с комфортом располагались пилот и штурман, которые в случае особых обстоятельств должны были выполнить работу автопилота и автоштурмана. Особые обстоятельства были разные, но не слишком радостные. Атака истребителя противника или атака зенитной ракеты противника. Планер был здоровенный, и увести его с намеченного курса даже полудюжины ракет было не так просто. Поэтому у серьезно раненой машины еще оставались силы, чтобы выполнить свою миссию. И если вражеские ракеты повреждали блок управления, то в дело вступали живые пилоты-штурман. В кабине имелись места для 5 членов экипажа. За тонкой стенкой располагалась каюта на 2 двухъярусные кровати. Сортир, кухня, душевая. Планер мог держаться в стратосфере 24 часа только на своем топливе, а при дозаправке одноразовыми ботами в пределах 3 суток. Эта миссия таких жертв не требовала. 8 часов – это все, что было необходимо и записано в полетной карте. 4 часа туда, 4 обратно. Нагрузка просто смешная. Оттого и заправка баков всего на 30%. «Ох, не нравится мне эта командировка!» Вздохнув, признался штурман и поскреб подбородок с двухнедельной щетиной. Пилот не ответил, он был занят игрой на служебном мониторе. Младший сын затянул его в это занятие. Раньше он предпочитал шахматы. Штурман поднялся из штатного кресла и пересел на другое. Его тревожило, что борт двигался в опасном направлении, о чем свидетельствовали показания ситуационной диаграммы на панели, расположенной над лобовым стеклом. Вероятность атаки с воздуха оставалась небольшой – 3-5%. В этом районе у бунтовщиков не было никаких авиационных средств. Другое дело – ПВО окружения. Здесь диаграмма показывала вероятность атаки по восходящей. Вот только что было 35%, а они прошли лишь 0,7 пути. Значит, в эпицентре, точке, где будет сброшена эта долбанная капсула, вероятность составит не менее 78%. И вот спрашивается, с какого хрена так рисковать? Штурман поднялся с кресла и перескочил на следующее. «А может, в сортир сходить?» Случалось, это его успокаивало. «А загрузить игру и сидеть дебилом, как пилот?» «Нет, штурман уважал себя и держал дистанцию от таких скотских развлечений. А может, в сортир, но по другому поводу?» Это была особая уловка экипажей, когда в сортир ходили, чтобы отхлебнуть из 12-литрового бачка с очистителем для мытья рук. Сколько штурман себя помнил, никогда в этом бачке не было ничего, кроме крепкого спиртного. А руки мыли ароматизированными спецгранулами, хотя они были предназначены для чистки стойки шасси, согласно инструкции для пилотов. Однако где пилоты и где инструкции? Это даже не смешно. «Вот задница! Опять проиграл!» Воскликнул пилот и хлопнул ладонью по монитору, отчего игрушка сразу погасла, и появились таблицы показания систем. Однако пилота они не интересовали. «Ты слышал, Рик? Меня снова вышвырнули, как кусок дерьма!» «Так, походу, в 5-й раз!» «7-й, прикинь!» И пилот нервно рассмеялся. «А ты чего скачешь с табуретки на табуретку? Сожрал паштет из просроченного картриджа?» «Похоже, что так», – не признался в своих переживаниях штурман. «Ох, скорее бы сбросить этот груз!» «Ах, вот ты об чем! Так ты не думай! Найди занятие вроде этой дурачьей игрушки! Итак, 4 часа под наркозом, а обратно уже совсем не страшно!» «Какое занятие?» «Ну вот, ты в шахматы играешь?» «Я не сектант какой-нибудь», — отвернулся штурман. «Да брось ты эти пережитки! Шахматы — это не секта. Вот давай я тебе покажу, как ходят фигуры». «Да пошел ты!» — вскинулся штурман. Пилот отмахнулся и начал вызывать игру, чтобы пройти злосчастный уровень. А штурман вернулся на место и вскоре успокоился. «Ты извини меня, Карл!» «Забей! Я в который раз попытаюсь пройти этот уровень. Но не дебил же я, если моя младшенькая его на раз проходит!» «Пойду-ка я в сортир!» — сказал штурман, поднимаясь. «Иди! Хотя, постой-ка, а что значит «в сортир»? Это в сортир или это... или...» «Но откуда?» 7 литров». «Я тебя спрашиваю, откуда? Механики мне ничего такого не говорили и оплаты не требовали». «А я без механиков. Сам обошелся. 7 литров». «Ну, тогда я в сортир с тобой». «А это по инструкции?» «В инструкции ничего не сказано. Ходи в сортир хоть всей командой». «Тогда захвати с собой помадок». «Помадок?» – уточнил пилот. «У тебя там что, переходный кварц?» «Ну, не кварц, конечно», – не слишком уверенно возразил штурман. Все в авиации знали, что техническую жидкость, переходный кварц, лучше закусывать ореховыми помадками.